Антон Брукнер, 1824-1896 годы. Брукнер – выдающийся симфонист. Среди великих композиторов XIX века он занимает совершенно особое место. Отдавший свое творчество почти исключительно симфонии, создавший в этом жанре величественные и возвышенные творения, композитор был совершенно лишен типичных черт романтического художника того времени. Выросший в патриархальной среде, он впитал в себя ее взгляды и до конца жизни сохранял облик простодушного деревенского музыканта. Вместе с тем, время, в которое он жил, не могло не наложить на него своего отпечатка, и наивно-патриархальные черты своеобразно сочетались в его творчестве с мировосприятием человека последней трети XIX века. Известные слова Вагнера о нем: «Я знаю лишь одного, кто приближается к Бетховену, это Брукнер». Фраза эта, произнесенная в 1882 году, была воспринята как парадокс Брукнера, стоящего на пороге 60-летия, автора 6 монументальных симфоний, по существу, совсем не знала публика. Интерес к нему пробудился только в середине 80-х годов, после исполнения знаменитым дирижером А.А. Никишем 7-й симфонии. Причина этому – именно в неординарности творческого пути и личности композитора. Шуберт, закованный в панцирь медных звучаний, усложненный элементами баховской полифонии, трагедийной структуры первых трех частей 9-й симфонии Бетховена и вагнеровской тристановской гармонии. Вот кто такой Брукнер по определению выдающегося музыкального деятеля и критика 20-30-х годов 20 века и Салертинского. Несмотря на непохожесть на привычный стереотип художника-романтика, Брукнер тем не менее воплотил в своем творчестве романтические коллизии, питавшие не одно поколение музыкантов, поэтов, художников. Трагический разлад между человеком и обществом, между мечтой и действительностью, подчеркивание темы, которой посвятили свои произведения Шуберт и Шуман, Лист и Чайковский, питало и творчество Брукнера. От чуждой, непонятной, а часто и враждебной ему жизни Брукнер стремился уйти в собственный мир, в пантеистическое воспевание природы, религию, в простоту крестьянского быта. Поэтому в своем творчестве художник обращался к верхнеавстрийскому фольклору, к старинным слоям народной песенности, к хоралу, тогда как урбанистическое начало было ему абсолютно чуждо. Вместе с тем, он, может быть, не желая этого, слышал современность, и тогда в его музыке возникали страницы, предвещающие Малера, опорой даже Шостаковича. Симфоническое творчество Брукнера продолжает линию австрийского симфонизма, начало которому положено Шубертом. Их роднит широкое использование народно-песенных интонаций, проникновенное воплощение образов природы, контрасты душевных настроений. Но симфонии Брукнера всегда монументальны, крупномасштабны, насыщены полифонией, придающей музыке черты особого величия. Все симфонии Брукнера четырехчастны. Они созданы как бы по одной схеме. Первые части, в сонатной форме, строгие и серьезны. В них три основных образа, самостоятельное значение в экспозиции приобретает тема заключительной партии. Глубокие, сосредоточенные, а даже становятся лирико-психологическим центром симфонии. Широко развернутые скерцо, написанные в сложной трехчастной форме, насыщены народными песенными и танцевальными оборотами. Финалы отличаются циклопичностью размеров, величием образов. Разумеется, это лишь внешние черты. Каждая из 9 симфоний Брукнера глубоко индивидуальна. Из-за грандиозных размеров и причудливого смешения архаики и новаторства его симфонии воспринимались с трудом, что принесло композитору немало горьких минут. Антон Брукнер родился 4 сентября 1824 года в деревне Ансфельден близ Линца, в семье школьного учителя. Крайне восприимчивый, он жил в старинном городе, окрестности которого отличали живописностью и способствовали развитию в мальчике преклонения перед красотой и величием природы. В круг знаний школьного учителя входила музыка, непременное владение многими инструментами и основами теоретических дисциплин. Он должен был сопровождать церковную службу игрой на органе. Так что отец будущего композитора владел этим инструментом неплохо, даже импровизировал на нем. Кроме того, был непременным участником местных торжеств, во время которых играл на скрипке, виолончели, кларнете. Для того, чтобы объяснить современному читателю положение подчеркивания, при котором школьный учитель был одновременно церковным музыкантом, надо напомнить, в странах немецкого языка начальные школы должны были не только преподать основы практических знаний, умений и навыков, но и наставляли в священном писании и готовили певчих, мальчиков, которые участвовали в богослужении. Поэтому школьный учитель непременно имел музыкальное образование и, пусть в меньших размерах, давал его своим ученикам. Так создавалась основа для рассвета музыкального искусства. У такого школьного учителя получил первоначальное образование отец симфонии Гайдн. Таким школьным учителем был отец Шуберта, готовивший сына к тому же поприщу. В сущности, таким школьным учителем, только неизмеримо более высокого ранга, являлся в свое время Бах, кантор Лейпцигской Томас Кирхе, руководитель Томас Шуш, школа при церкви. Во всех случаях, будь это огромный город Лейпциг или маленькая деревушка, школьный учитель принадлежал к числу наиболее уважаемых граждан. Правда, в бедных местечках учителя жили бедно, если не сказать нищенски, но их положение считалось почетным, и дети, как правило, шли по их стопам, наследуя место отца. Итак, мальчик рос в атмосфере музыки, жадно впитывал звучащие вокруг народные мелодии, быстро научился играть на спинете и маленькой скрипке, с 10 лет пел в школьном хоре, иногда заменял отца за органом. Видя способности сына, отец отдал его в 1835 году профессионально учиться игре на органе. За полтора года мальчик сделал огромные успехи, не только обучился органной игре, но и познакомился с теорией, старательно овладевал гармонией и контрапунктом. К сожалению, столь успешно начавшееся обучение было прервано. Отец, потерявший здоровье, вынужден был призвать 12-летнего мальчика на помощь в своих многочисленных обязанностях. В 1837 году Брукнер-старший скончался, оставив вдову с 5 детьми. Уже в августе Антона зачислили в так называемую народную школу при монастыре Сан-Флармен. Здесь продолжались его занятия музыкой, игрой на органе, клавире, скрипке. Он получил и разностороннее общее образование. Подчеркивание: после окончания курса монастырской школы Брукнер, не представлявший иного жизненного пути, чем тот, который прошел его отец, отправился в Линц на подготовительный курс для получения звания помощника учителя. В августе 1841 года он блестяще сдал выпускной экзамен и был послан работать в маленькую деревню Верхней Австрии. Его день был переполнен обязанностями, приносившими скудный заработок, которого еле хватало на пропитание. Подчеркивание: но любовь к преподаванию и своим ученикам помогала молодому помощнику учителя преодолевать жизненные трудности. Скоро он завоевал симпатию, особенно среди любителей музыки. Правда, крестьяне находили его органные импровизации чересчур сложными и непонятными. Многие часы Брукнер проводил за изучением произведений Баха, находил время для сочинения собственной музыки. Постепенно его начальник стал замечать, что это отвлекает его помощника от непосредственных обязанностей. Их отношения стали напряженными и вскоре привели к тому, что Брукнер покинул свое место, и монастырское начальство перевело его в другую деревню, с большим окладом. Теперь он имел возможность помогать матери, бедствовавшей с младшими детьми. Кроме того, его новый начальник сочувственно относился к музыкальным занятиям молодого человека и старался предоставить для этого все возможности. В июне 1845 года Брукнер прошел испытание на звание старшего учителя и получил место в монастырской школе. Теперь его положение упрочилось. Он мог отдавать себя всецело преподаванию музыки. В его распоряжении оказался великолепный орган, и он продолжал ежедневные упражнения в органной игре, импровизации, контрапункте, ездил в соседние города, где слушал много разной музыки. Сам сочинял мало, его композиторский дар еще не проснулся в полной мере. Брукнер относится к натурам с поздним развитием. Правда, в его творческом портфеле уже есть хоры, песни, кантаты, органные прелюдии и фуги. Пользуясь прекрасной монастырской библиотекой, он тщательно изучает партитуры старинных мастеров. Музыка занимает все большее место в жизни Брукнера. Видя его незаурядные способности, его в 1848 году назначают временным органистом монастыря, а через 3 года он получает статус постоянного органиста. Была еще одна особенность в жизни Австрии тех лет. Если ее столица Вена была, естественно, вполне современным городом, то в провинции жизнь продолжала течь так же, как столетия назад, и положение Брукнера в монастыре мало чем отличалось от полностью зависимого от своего господина Гайдна, капельмейстера князя Стергази, или Моцарта, служащего капеллы епископа Зальцбургского. И Брукнер остро ощущает свою зависимость от монастырского начальства, душевное одиночество. «Здесь нет человека, которому я мог бы открыть свое сердце», — пишет он в одном из писем тех лет. «И мне это очень тяжело». Сан-Флоринес относится к музыке и, следовательно, к музыкантам, весьма равнодушно. «Я здесь не могу быть радостным, бодрым, и не могу даже мечтать, строить какие-либо планы. Я должен постоянно писать к различным праздничным собраниям кантаты и всевозможные другие вещи, держаться не иначе, как с служкой, которому достаточно питаться только услужливостью и с которым можно обращаться так плохо, как только это возможно». Брукнер пытается найти выход из сложившегося положения. Но получилось это только в 1856 году. Он победил на конкурсе органистов в Линце и получил место городского органиста. В подчеркивание том подчеркивание ежегода он был удостоен чести играть в соборе Зальцбурга на празднование столетнего юбилея Моцарта, а еще через 2 года стал, наконец, известен в Вене. В столичной газете появилась статья, рассказывающая о выдающемся органисте, импровизаторе в свободном и строгом стиле. Кроме работы в соборе, музыкант много времени и сил посвящал певческому обществу, в котором стал хормейстером. Там он получил возможность исполнять все свои хоровые сочинения. Они пользовались успехом. На первом верхнеавстрийском празднике певцов в Линце в 1868 году исполнение песни «Поход германцев хором» в сопровождении медных инструментов было отмечено премией. Сам композитор считал это сочинение своим первым зрелым опусом. Авторитет хормейстера вырос настолько, что к нему привозили для обучения мальчиков даже из других стран, в частности, Швеции и Норвегии. Все свободное время Брукнер использовал для упорных домашних занятий. Он все еще не считал себя достаточно подготовленным для серьезного самостоятельного творчества. Ему было почти 40 лет, когда в одном из писем он писал: «К композициям приступить и не смогу, так как должен учиться. Позже, спустя несколько лет, буду вправе сочинять. А сейчас это пока только школьные работы». Дважды в год музыкант ездил на 2-3 недели в Вену, где брал уроки у знаменитого теоретика С. Зихтера. Иногда, для экономии, путешествие проходило по Дунаю на сплавных плотах, оплата его труда щедростью не отличалась, и приходилось беречь каждый грош. В 1861 году Брукнер сдал экзамены в Венской консерватории по органной игре и теоретическим предметам. Присутствовавший на экзамене известный дирижер И. Гербяк отметил, он должен был бы испытывать нас, а не моего. В подчеркивание том подчеркивание ежегоду Брукнер обратился к еще одному педагогу, О. Кишлеру, капельмейстеру театра в Линце. У него музыкант прошел курс анализа форм на примере произведения Бетховена и инструментовку. Именно Кицлер познакомил Брукнера с современной музыкой, с сочинениями Листа и Вагнера. Особенно сильное впечатление произвели на Брукнера оперы Вагнера, которые шли в театре Линца. Брукнер страстно увлекся этой музыкой. Чтобы услышать Тристана и Изольду, он поехал в Мюнхен, где познакомился с автором оперы, поставившим ее дирижером Гансом фон Бенлевом. Первые крупные произведения Брукнера, написанные в Линце, три мессы и симфоническая увертюра, вызвавшая одобрение Кицлера. Исполнение в Линце первой мессы, монументального сочинения для солистов, хора и оркестра, прошло с триумфом. Брукнер был увенчан лавровым венком. После этого композитор решается создать симфонию. Однако она, по мнению того же Кицлера, больше ученическая работа, которую он писал не особенно вдохновенно. В течение 1863-1864 годов Брукнер пишет еще одну симфонию, но сам остается неудовлетворенным ею. Позднее она стала известна под номер 0. Лишь в 1865-1866 годах появляется симфония, ставшая первой. Так, только на пятом десятке композитор почувствовал, что ученичество кончилось. К сожалению, начался трудный период в жизни Брукнера. Еще в 1860 году умерла его мать, единственный по-настоящему близкий человек. Девушка, в которую он был влюблен, отвергла его предложение, подчеркивание тяжелый, подчас непосильный труд, к тому же плохо вознаграждавшийся, привел к тяжелейшей депрессии с симптомами душевной болезни. Сам Брукнер так описывал свое состояние в письме к одному из друзей. «У меня было чувство совершенного упадка и беспомощности, полное истощение и крайняя раздражительность. Я находился в ужаснейшем состоянии, признаюсь в этом только тебе, не говори никому ни слова. Еще немного, и я стал бы жертвой болезни и погиб навсегда». Летом 1867 года композитор лечился на курорте, и уже тогда появилось навязчивое стремление пересчитывать все встречавшиеся предметы: окна домов, листья на деревьях, звезды на небе, булыжники на мостовой, бисер и жемчуг на вечерних туалетах дам, узоры обоев, пуговицы на сюртуках встречных. Ему казалось, что он должен вычерпать воды Дуная, чтобы их измерить. Одна только любовь к музыке поддерживает композитора. Он надеется, что новая его симфония, впоследствии ставшая первой, получит признание в Линце и приобретет ему друзей. Но этим надеждам не суждено было осуществиться. Премьера первой симфонии, состоявшаяся 9 мая 1868 года в Линце, прошла без успеха. Это стало для него еще одним сильнейшим ударом. Последовало обострение болезни. В письмах к И. Гербяку, когда-то давшему прекрасный отзыв на экзамене, а затем ставшему верным другом, он писал: «Я совершенно покинут от всего мира, уединен. Искренне прошу, спасите меня, иначе я пропал». У несчастного возникали фантастические проекты: переменить профессию и стать песцом, или переехать в Мексику, или еще куда-нибудь, если нас не хотят знать на родине. Он чувствовал, что необходимо кардинально переменить жизнь. Спасение пришло неожиданно. В Вене скончался его бывший учитель Зихтер. Перед смертью он назвал Брукнера как самого достойного своего преемника. Хлопотал за Брукнера и Гербеш, имевший значительное влияние в музыкальных кругах. Брукнер не сразу согласился на переезд, столица пугала его, постоянная неуверенность в себе с болезнью еще более усилилась. К тому же оклад жалования, который ему предлагался, был слишком мал для приличной жизни в столице. Он не хотел больше терпеть постоянную нужду, в которой прошли лучшие годы жизни, и выдвинул свои условия. Они были приняты, и 6 июня 1868 года Брукнер стал преподавателем контрапункта и гармонии в консерватории Общества друзей музыки. Через 3 года он получил звание профессора. Считая себя недостаточно образованным, скромный по натуре музыкант, уже будучи профессором, в течение семестра слушал в университете лекции по истории музыки Е. Ганслика, одного из крупнейших музыкальных авторитетов Вены. В 1875 году его пригласили читать лекции по гармонии и контрапункту в Венском университете. Преподавал он одно время и в учительском институте С.В. Анны, А.А. Кроме того, стал органистом придворной императорской капеллы, где на первых порах исполнял свои обязанности бесплатно. Поначалу преподавание доставило ему немало горьких минут. Так, его непосредственный начальник, Л. Цельнер, специалист по музыкальной акустике и органу, поняв, что Брукнер станет для него опасным конкурентом, всячески унижал его, утверждал во всеуслышание подчеркивание, что тот не органист, и советовал, вместо того, чтобы сочинять никому не нужные симфонии, заняться лучше фортепионами и переложениями чужой музыки. Переехав в Вену, Брукнер оказался в мире, резко отличавшемся от того, к которому привык. Вена была одним из крупнейших культурных центров Европы, и приехавший из захолустья пожилой музыкант с большим трудом приспосабливался к новым реалиям. Как раз в это время разразилась ожесточенная полемика между поклонниками новаторского оперного творчества Вагнера и брамсианцами. Их насмешливо называли браминами, предпочитавшими непрограммную музыку в классических традициях, ярчайшим представителем которой в те годы и был Брамс. Он не принимал никакого участия в полемике и спокойно шел своим путем. Но страсти вокруг этих двух имен разгорались. Самым ярым его приверженцем был тот самый Ганс Лик, автор книги о музыкально прекрасном, лекции которого Брукнер прилежно посещал. Когда-то он приветствовал появление музыки Брукнера. После прослушивания его первой симфонии Ганс Лик писал: «Если сообщение о том, что Брукнер учился в Венской консерватории, правильно, то мы можем лишь поздравить это учебное заведение». Но теперь, совершенно неожиданно для себя, композитор, искренне и простодушно преклонившийся перед Вагнером, стал предметом ожесточенных нападок знаменитого критика. Это было тем более несправедливо, что сам Брукнер работал именно в той области, которую Ганс Лик приветствовал, в жанре непрограммной симфонии. Но, разумеется, новаторские достижения Вагнера в области гармонии и инструментовки не могли пройти мимо современных ему музыкантов. Повлияли они и на Брукнера. Кстати, Вагнер относился к нему очень доброжелательно. Еще во время пребывания Брукнера в Линце он доверил ему репетиции хоровых сцен в Мейстерзингерах, ставившихся в Линском театре, и позднее принимал его в Байрейте на своей вилле Ванфрид. Композитор очень страдал от язвительной несправедливой критики, но был принципиален в вопросах творчества. «Они хотят, чтобы я писал по-другому. Я мог бы, но не хочу». Однако, застенчивый, с мягким характером, он ничего не мог противопоставить своему жестокому гонителю и откровенно боялся его. Так известно, что когда одна из венских газет решила написать о Брукнере статью и обратилась к нему за фактами его биографии, он умолял репортера: «Только, пожалуйста, не порицайте Ганс Лика из-за меня, так как гнев его ужасен. В состоянии уничтожить человека, с ним невозможно бороться». Существует анекдот, что когда его, маститого композитора, император спросил, чего бы он желал получить в качестве высочайшей милости, бедняга ответил: «Ваше Величество, сделайте так, чтобы Ганс Лик перестал ругать меня». Минус. Таким же наивным и простодушным был Брукнер в личной жизни, и в быту. Рассказывалось немало анекдотов о его преподавании, хотя все они носят оттенок восхищения и почтительности. Однажды на его лекции побывал критик, который с изумлением увидел, что вошедшего профессора аудитория встречает бурными аплодисментами. «Его всегда так встречают», — пояснили ему студенты, очень любившие своего наставника. Начало лекции было не менее примечательным. «Только что в коридоре ко мне обратилась одна женщина», — сказал Брукнер. «Она очень почитает мои композиции и должна была увидеть меня во что бы то ни стало, прежде чем уехать из Вены». Я ей ответил на это: «Но ведь я же не выставочный объект». Но тут же, пресекая вполне естественное в данном случае веселье, он начал лекцию, и воцарилась полная тишина. Среди слухов и анекдотов, посвященных Брукнеру, были достаточно злые. Так, некоторые утверждали, что он никогда ничего не читал, кроме священного писания. Брукнер был глубоко верующим человеком, посещал регулярно церковь, снимал шляпу перед лицами духовного звания, шептал молитвы, когда слышал вечерний благовест. Он несколько раз пытался жениться, но ухаживал с поистине деревенской неуклюжестью и неизменно дарил своим возлюбленным Библию. Неудивительно, что хотя он и делал предложения по всем правилам, всегда получал отказ. Впрочем, довольно быстро утешался. Однажды на вопрос приятеля, почему он не женится, композитор ответил с очаровательной улыбкой: «Но мне же некогда, я сочиняю четвертую симфонию». Он жил очень скромно, в квартирке из двух небольших комнат, одну из которых занимала его незамужняя сестра, переехавшая в Вену, чтобы вести несложное домашнее хозяйство брата. После ее смерти, в 1870 году, он нанял пожилую домоправительницу, которая верно служила композитору до последних дней его жизни. Многих удивлял своеобразный внешний облик музыканта, категорически отвергнувшего изыски столичной моды. Он всегда был одет в просторный черный костюм с короткими брюками, чтобы ничто не мешало играть на педалях органа, и из кармана выглядывал большой носовой платок. Мягкая шляпа своими отвислыми полями отчасти закрывала лицо. Его крепкая фигура, хранившая черты крестьянской основательности, производила впечатление своеобразного величия и вызывала уважение у непредубежденных или незнакомых людей. В 1872 году была написана вторая симфония. Дирижеру Дисов, руководивший оркестром Венской филармонии, объявил ее бессмысленной и неисполнимой. Другой известный дирижер, Г. Рихтер, друг Брамса, хотя и пропагандировал творчество Вагнера, с Брукнером также не желал иметь дело. «Пробовали все способы, чтобы направить ко мне энтузиазм Рихтера, но он боится прессы», — жаловался композитор в одном из писем. Второй симфонии он, в конце концов, продирижировал сам. Члены филармонического общества приняли ее очень горячо, но Ганслик, разумеется, подверг жестокой критике. Гербек, прочитав статью, заметил, если бы Брамс был в состоянии написать подобную симфонию, зал был бы разрушен от оваций. Третью симфонию Брукнеру также пришлось исполнять самому, хотя дирижером он был неважным, что не могло не сказаться на приеме. И последующие симфонии с трудом пробивали себе дорогу на симфоническую эстраду. Композитор писал их, одну за другой, без надежды на понимание и успех у публики, часто, и без надежды на исполнение подчеркивания не помогала и по-брукнеровски наивная уловка. Все свои симфонии он кому-нибудь посвящал, надеясь тем самым благоприятно повлиять на ее судьбу. Лишь с исполнением седьмой симфонии 30 декабря 1884 года, когда Брукнеру исполнилось уже 60 лет, к нему пришло признание. Этому способствовало не только величие и красота самого произведения, но и то, что дирижировал подчеркивание А.А. Никит, ученик Брукнера, великолепный дирижер, с особой вдохновенной силой исполнивший симфонию своего учителя. Происходит, наконец, перелом во взглядах критики. В некоторых отзывах его именуют гением. Лишь Ганслик остается верен себе и называет седьмую симфонию неестественной, болезненной и развращающей. Теперь лучшие дирижеры соревнуются за право исполнять симфонии Брукнера, и не только последующее, но и более раннее подчеркивание его музыка звучит во многих странах Европы. В Амстердаме, Христиане, Осло, Штутгарте, Дрездене, Гамбурге и даже Цинциннати звучит Тедеум, написанный в 1884 году. В Гамбурге и Байрейту исполняются его мессы, седьмая симфония совершает по Иссине триумфальное шествие по городам Европы. Но счастье композитора не может быть полным. Резко ухудшается состояние его здорос запятая циркумфлекс виа циркумфлекс. В 1890 году он не может продолжать преподавание и просит о годичном отпуске в консерватории. Ему удается выхлопотать пенсию, и с 1891 года его педагогическая деятельность прекращается. В знак его заслуг философский факультет университета присваивает ему степень почетного доктора. Наконец он может полностью отдать себя творчеству. В течение 1884-1890 годов он создает восьмую симфонию, но последнюю, девятую, завершить уже не довелось. 11 октября 1896 года Брукнер скончался. По предсмертному желанию композитора прах его был перевезен в монастырь Сан-Флориан и похоронен в склепе под органом, за пультом которого Брукнер провел столько лет. Симфония номер 3, Ре минор, 1873, состав оркестра, 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, литавры, струнные. История создания. Третья симфония Брукнера фактически является пятой из им написанных. Первые две он не счел достойными включения в список своих сочинений, и в литературе они известны под номер 0 и номер 00, а первой симфонией стала называться третья по времени написания до минорная, ор. 77, созданная в 1865-1866 годах. В течение 1871-1872 годов он работал над второй симфонией, которая была исполнена в 1873 году. Тогда композитор писал третью симфонию. В эти годы Брукнер жил в Вене, он был приглашен преподавателем теоретических предметов органной игры в Венскую консерваторию, и сочинять мог лишь в часы, свободные от преподавания, которые он, впрочем, очень любил. Начата была симфония в феврале, а закончена в августе в курортном городе Мариенбаде, где композитор проводил каникулярное время. Оттуда он написал Вагнеру, перед которым преклонялся, письмо с просьбой разрешить посвятить ему симфонию, однако ответа не дождался. Тогда Брукнер сам отправился в Байрейт, где в то время находился его кумир, занятый постройкой собственного оперного театра. Сначала Вагнер даже не пожелал принять неизвестного ему музыканта, который привез с собой две пухлые партитуры, это были вторая и третья симфонии, но Брукнер с присущим ему простодушным лукавством произнес, «Маэстро, при его проницательности достаточно будет взглянуть на темы, чтобы знать подчеркивание, что это за вещь». Вагнер, польщенный этим высказыванием, взял партитуры в руки. Вторую симфонию, перелистав ноты, он небрежно похвалил, но начав просматривать третью симфонию, настолько увлекся музыкой, что попросил разрешения оставить ноты себе для более внимательного знакомства. Воспользовавшись этим, Брукнер попросил разрешения посвятить симфонию Вагнеру. Ответ он получил на следующий день, когда снова явился на виллу Ванфрид. Вагнер крепко обнял его и сказал, «Итак, дорогой Брукнер, с посвящением, это вполне приемлемо. Вы доставили мне вашим произведением необычайно большое удовольствие». «Я был так счастлив в течение 2,5 часов», — комментировал поздний Брукнер эту встречу. Тем не менее в дальнейшем он дважды, в 1876, 1877 и 1889 годах, перерабатывал симфонию. Первоначально в порыве преклонения перед Вагнером он использовал цитаты из его опер. В последующих вариантах он отказался от этих заимствований, оставив только лейтмотив сна из оперы «Валькирия» в коде «Адажи». Премьера симфонии состоялась 16 декабря 1877 года в Вене. Несмотря на предубеждения большинства венских музыкантов против Брукнера, его давний поклонник-дирижер и Гербек включил Третью симфонию в программу одного из своих концертов. Однако 28 октября скоропостижно скончался. Брукнеру пришлось дирижировать самому, несмотря на то, что дирижер он был далеко не первоклассный. Никто из других дирижеров не желал иметь дело с его музыкой, ее считали скучной, чересчур длинной. Во время исполнения Третьей симфонии слушатели демонстративно покидали зал. Оркестранты, едва кончив исполнение подчеркивания, тоже ушли. С глубоко огорченным Брукнером остались лишь несколько друзей и учеников, среди которых был его восторженный поклонник 17-летний Маляр. Оказался среди друзей другой поклонник творчества Брукнера, Ната, издатель Риттик, который тут же предложил издать и партитуру, и голоса. Это смягчило для композитора горечь неудачи. Видны критики. Ганслик, долгие годы буквально преследовавший Брукнера, писал в рецензии на премьеру, что в симфонии смешиваются влияния 9-й Бетховена и вагнеровской валькирии, но в конце Бетховен попадает под подковы коней валькирии. Лишь через много лет Третья симфония получила достойное ее признание и с громадным успехом была исполнена во многих концертных залах Европы. Третья, новая героическая, одно из этапных произведений замечательного симфониста. Это глубоко философская музыка, полная раздумий о человеке, его предназначении, его духовной красоте. Несмотря на черты родства с творчеством Вагнера, симфония глубоко самобытна, отмечена неповторимым своеобразием личности ее творца. Музыка, первая часть начинается гигантским органным пунктом, на фоне которого складывается главная тема, величественная, эпическая. Ее развитие напоминает становление финальной темы в Бетховенской девятой, сходство подчеркивает та же тональность, рё. В момент кульминации появляется новая мелодия, состоящая из двух контрастных частей. Грозным возгласом отвечают скорбно-умиротворенные звучания. Вторая, побочная, тема, мягкая, лирическая. Это, собственно, два одновременно звучащих мотива, причем каждый имеет свой характерный ритм, свой мелодический рисунок. Сплетаясь, они образуют новое единство. От государства светлое, радостное настроение подчеркивания музыка разрастается в мощный гимн. Естественно, включается после него заключительная тема, торжественный строгий хоральный напев. Сумрачно начинается разработка. Действие в ней разворачивается медленно, постепенно наполняясь силой, приобретая все больший размах. Гигантский разворот борьбы приводит к напряженному драматическому звучанию кульминационной темы главной партии. Это трагическая кульминация симфонии. Реприз возвращается под впечатлением разработки, в более мрачных, сгущенных тонах. Просветление наступает лишь в побочной партии. В грандиозной коде первой части происходит утверждение мужественного героического начала. Вторая часть, а даже, по свидетельству биографов композитора, посвящена им памяти матери. В его музыке возвышенная простота и строгость сочетаются с изысканными интонациями, словно музыка Гайдна и Моцарта встречается здесь с вагнеровскими изощренными мелодическими оборотами. Таковы все три темы, лежащие в основе медленной части. Первая из них, излагаемая струнными инструментами, исполнена широты и благородства, первый раздел трехчастной формы. Эго-возвышенная лирика, вначале сдержанная, а затем достигающая вершин выразительности. Вторая тема, интонируемая альтами, более интимно, трепетно и напоминает проникновенную песнь. Третья, возвышенный и строгий хорал, они составляют центральный раздел формы. В репризе в результате развития первой темы достигается патетическая кульминация. Но постепенно воцаряется умиротворенная тишина. Третья часть симфонии, стремительная, яркая, словно пронизанная солнечным светом скерца. В нем тоже три образа. Первый, огненно-вихревой, сродни темам бетховенских скерца. Второй, наивный и грациозный. Эго словно мужской и женский танцы, которые очередуются. В центре скерца, трио трехчастной формы, появляется новый танец, который близок по характеру второму, но еще более нежный и поэтичен, прозрачен, но колориту, как будто после массовых плясок на авансцену выходит единственная пара. В репризе возобновляется общее веселье. Финал возвращает к образам и коллизиям начала симфонии. С полуслова вступает видоизмененная главная тема первой части, соло трубы, продолжается ее активное развитие. Появляются и новые темы, грациозная, побочная, танцевальная, еще одна, напевная, и, наконец, возвышенный хорал, вторая побочная тема. Смотрите, здесь, в этом доме, большой бал, а рядом, где-то за стеной, на смертном одре покоится великий человек. Такова жизнь, и я хотел отобразить это в последней части своей Третьей симфонии. Полька передает юмор и веселое настроение в мире, хорал, скорбное и печальное в нем, так пояснял свой замысел композитор. Однако преобладает в финале первый, героический образ. На стыке разработки и реприза грандиозной сонатной формы появляется фанфарная тема трубы из первой части. Кода симфонии звучит как песнь победы. Симфония номер 4, ми мажор, романтическая, 1874, оканч. Ред, 1880, состав оркестра, 2 флейта, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, струнные. История создания, 4-я симфония, подчеркивание одной из лучших творений Брукнера. Ее замысел зародился в 1873 году, во время работы композитора над предшествующим симфоническим циклом. Тогда появились отдельные эскизы. Сочинение симфонии продолжалось долго. Великолепный органист, Брукнер в начале 70-х годов давал концерты в Берлине, Нанси, Париже, Лондоне. В Париже он играл в соборе Парижской Богоматери, и слышавшие его Сен-Санс, Франк, Гуно и Обер были восхищены его искусством. Однако гастроли неизбежно отвлекали его, мешали творческой сосредоточенности. Кроме того, они просто занимали время, а его у Брукнера было немного. Композитор был очень занят преподавательской деятельностью, подчеркивание он вел в Венской консерватории классы всех музыкально-теоретических предметов и органной игры. Отказаться от творчества Брукнер не мог, оно было для него главным и определяющим. Больше того, оно было поистине подвижническим. Ведь композитор не получал никаких гонораров за свои сочинения. Исполнять их всегда удавалось с большим трудом. Часто он нанимал оркестр на свои деньги, сам дирижировал. Порой ему приходилось даже самому переписывать партии, так как денег на переписчика не хватало, огромный педагогический труд оплачивался более чем скромно. Кроме консерватории, ему, чтобы свести концы с концами, приходилось еще преподавать по 2 часа каждый день в университете, давать частные уроки. Тем не менее, уплотнив свой рабочий день до предела, Брукнер в течение первой половины 1874 года написал первые 3 части. Над финалом он работал в августе, когда на некоторое время для отдыха вернулся в монастырь Сан-Флориан, где когда-то был органистом. Финал был закончен 31 августа, после чего композитор вернулся в Вену. Здесь 22 ноября была завершена оркестровка. Жизнь композитора в Вене психологически складывалась непросто. Это было время ожесточенной полемики между вагнерианцами и брамсианцами, превратившейся буквально в войну, в которой все средства были хороши. К этой войне подключились и дирижеры, отказывавшиеся исполнять произведения Брукнера. Главным врагом и гонителем композитора стал Э. Ганслик, авторитетный критик, автор книги о музыкально прекрасном, ярый приверженец Брамса. Он буквально уничтожал в своих рецензиях Брукнера, которого считал вагнерианцем. Поэтому Брукнер мечтал о том, чтобы премьера 4-й симфонии состоялась в Берлине. Одному своих из знакомых, дружественному критику В. Таперту, композитор так объяснял свое желание: «Для меня постановка в Берлине гораздо важнее, чем в Вене, истому что у нас только тогда хорошо принимают, когда вещь приходит из-за границы». Однако в своем первоначальном виде симфония так и не прозвучала. Возможности для этого, к сожалению, не нашлось. В течение 1878-1880 годов композитор дважды перерабатывал ее, после чего 20 февраля 188 года в Вене в зале Общества друзей музыки состоялась ее премьера под управлением Ганса Рихтера. Сохранился рассказ дирижера об этом дне. «Впервые дирижировал я симфонией А.А. Брукнера, тогда уже пожилого человека, но как композитора, не пользовавшегося еще заслуженным почетом, его произведения едва ли когда-нибудь исполнялись. Когда симфония была окончена, Брукнер подошел ко мне. Он сиял от возбуждения и счастья. Я почувствовал, что он сунул мне что-то в руку. «Возьмите это», — сказал он, — «и выпейте за мое здоровье кружку пива». Простодушный композитор подарил выдающемуся дирижеру талер. Рихтер был так растроган этим, что не мог сдержать слез. В конце 80-х годов дирижером И. Шальком в партитуре симфонии были сделаны значительные изменения, которые должны были, по его мысли, облегчить понимание слушателей. Однако авторский замысел они существенно исказили. В 30-х годах 20 века была восстановлена редакция автора, которая считается до ныне единственно адекватной. В 4-й симфонии наиболее ярко сказались особенности мировоззрения Брукнера, характерные черты его творческой натуры. Не случайно симфония получила наименование романтической, в ее основе типичные для романтического искусства образы, природы, жанрово-бытовые, эпические. Многие исследователи творчества композитора усматривают в ней программность, сюжетность. Так, один из них, Т. Гильм, даже находит конкретный сюжет. По его мнению, в первой части над средневековым городом встает рассвет. На башне звучат трубные сигналы городских стражей, открываются ворота, и гордый рыцарь выезжает в лес. Лесные чары, пение птиц. В 3-м части, скерца, картина охоты, в 3-е, хоровод во время пирушки охотников. Любопытно, что хотя сам композитор никогда не говорил о наличии литературной программы в какой-либо из своих симфоний, 4-ю он назвал романтической и согласился с возможностью приведенной трактовки. Музыка, 1-я часть начинается с легчайшего тремоло струнных, на фоне которого звучат выразительные зовы валторн, главная тема. Музыка будто рождается из тишины. Поначалу сдержанная, она постепенно расцветает, раскрывается. Следующий эпизод исполнен горделивой силы. Скрещивание активно движущихся оркестровых линий, сочетание 2- и 3-дольного ритма придают ему большой размах и силу. Ярким контрастом вступает лирическая побочная тема в напевном звучании струнных, отмеченная прихотливым ритмом и чертами танцевальности. С самого начала в симфонии господствует светлое, радостное настроение подчеркивания, однако в разработке появляются драматические, патетические моменты, которые сменяются покоем, умиротворенностью. В репризе утверждается величественное спокойствие, безмятежная радость. Замечательно 2-я часть, одна из самых впечатляющих страниц музыки Брукнера. Она построена на развитии 2 чередующихся тем и представляет собой своеобразную сонатную форму. сопровождаемая мерными скупыми аккордами, подчеркивающими ритм марша, слышится сосредоточенно скорбная мелодия. Это картина траурного шествия. Его движение прерывается хоральными эпизодами. Звучат простодушные напевы, воссоздающие колорит старины, средневековья. Но поры в них прорываются интонации тревожные, судорожно заостренные, свойственные музыке конца XIX века и даже предвосхищающие век будущий. Далее в Анданте появляются и проникновенные лирические эпизоды, и пасторальные сценки, и моменты огромной драматической силы. Заключение части. Постепенное удаление подчеркивания один за другим умолкают инструменты, все стихает. В настороженной тишине в последний раз звучат отрывки темы, и вот, наконец, слышатся только сухие удары литавр. Третья часть. Скерцо, построенная на фанфарных интонациях охотничьих сигналов. Мощное и жизнерадостное, оно производит впечатление игры гигантов. Средний раздел сложной трехчастной формы, обаятельное трио в духе Лендлера. Это яркая жанровая сценка, пленяющая наивной прелестью. Финал открывается большим вступлением, которое подготавливает торжественное появление величественной главной темы, вызывающей ассоциации с некоторыми темами вагнеровских опер. Эго – образ величия мироздания. Побочная тема сонатной формы, лирическая, одухотворенная. Финал поистине поражает обилием ярких выразительных мелодий. Здесь напоминание о пантеистических образах первой части, и о приглушенной тревоге Анданте, и о циклопических фанфарах скерца. Спокойная созерцательность сменяется моментами глубоким драматизмом, букалические сцены, экспрессивной эмоциональностью эпические картины, сумеречными настроениями. Реприза в сокращенном виде повторяет образы экспозиции финала. Его кода, жизнеутверждающий апофеоз. Из глубины, как бы восходя от мрака к свету, поднимается главная тема, данная в обращении. В начале части мотив был нисходящим. Постепенно все озаряется ослепительно сияющим мажором, трубит торжествующие фанфары, провозглашая жизнеутверждение подчеркивания. Симфония номер 5, си бемоль мажор, 1875-1878 годы, оканч. Ре. 189,5. Состав оркестра. 2 флейта, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, струнные. История создания. Осенью 1874 года резко ухудшилось и без того сложное материальное положение Брукнера. До того он работал в Венском университете, где вел музыкально-теоретические дисциплины и класс органной игры, и одновременно преподавал в учительском институте СВ. Анны. Теперь же в связи с введением нового школьного закона, по которому педагог имел право работать лишь в институте, ему пришлось его покинуть. Консерваторского жалования было недостаточно для жизни. В одном из писем композитора, датированном февралем 1875 года, читаем: «Мерит конечный жребий, прилежно делать долги, а затем оказаться в долговой тюрьме, наслаждаясь плодами своего трудолюбия и воспевая глупость переселения в Вену». Композитор переехал в Вену из Линца, где имел место органиста, в 1868 году. Л.М. Меня лишили заработка в 1000 флоринов ежегодно. И взамен не дали ничего, даже стипендии. Теперь я не в состоянии отдать в переписку мою четвертую симфонию. В таком настроении уже на следующий день композитор начал сочинять одажа пятой симфонии. Судя по всему, скорбный характер музыки непосредственно связан с бедственным положением, в котором оказался Брукнер. Он пытается найти выход, подает заявление о предоставлении ему доцентуры в университете. Однако даже положительные отзывы о нем Вагнера не помогли делу. Более того, всесильный критик, профессор Венского университета Э. Ганслик, всеми средствами боровшийся против музыки Вагнера, объявил Брукнера ввиду бросающегося в глаза недостатка в образовании, полностью непригодным к преподаванию в университете. Все эти обстоятельства, сильно затруднявшая жизнь, не уничтожили жажды творчества, оно было для Брукнера главным, ему подчинялась вся жизнь одинокого музыканта. Пятая симфония создавалась композитором на протяжении всего этого трудного года. 7 ноября она была закончена в клавире, а на следующий день, несмотря на противодействие Ганслика, Брукнеру было предоставлено право бесплатно читать курсы гармонии и контрапункта. 25 ноября он прочел вступительную лекцию, причем студенты приветствовали появившегося на кафедре нового педагога овацией. Тем временем работа над симфонией продолжалась. 16 мая 1876 года была закончена ее оркестровка. Сам композитор определил написанное им произведение как фантастическое, с чем не согласен его первый биограф, считающий более подходящим наименование трагическое, поскольку все сложные жизненные коллизии времени создания безусловно отразились на содержании симфонического цикла. Тем летом Брукнер был приглашен Вагнером на торжественное открытие театра в Байрейте и присутствовал на репетициях о премьере тетралогии «Кольцо Нибелунга». По возвращении он принялся за переработку пятой симфонии и завершил ее вторую редакцию к концу 1876 года. Однако и этот вариант его не удовлетворил. На протяжении 1877-1878 годов композитор осуществляет новую редакцию. К этому времени ему присвоен титул действительного члена придворной капеллы с полагающейся к нему оплатой в 800 гульденов в год. Наконец он может спокойно работать, не думая о грозящей нужде. Однако на судьбе сочинения изменения положения никак не сказывается. Пятую симфонию никто не берется исполнять. Она прозвучала только после триумфа седьмой симфонии, после того, как композитор был, наконец, признан, 8 апреля 1894 года в Граце под управлением Ф. Шалька, который сделал значительные изменения в партитуре. Исполнению сопутствовал огромный успех. На этой премьере Брукнер, уже тяжело больной, не смог присутствовать. В 1895 году, когда его здоровье несколько улучшилось, он решил снова переработать симфонию, преимущественно оркестровку. Вторая редакция симфонии была завершена в 1895 году. Уже в 20 веке была издана авторская редакция, считающаяся ныне единственно адекватной. Пятая симфония – подчеркивание одной из самых масштабных и сложных произведений Брукнера. Музыка ее полна контрастов, образно многолика. Особенно убедительно звучат в ней характерные для всех симфоний австрийского композитора воинственно-торжественные хоральные мелодии. Рядом с ними – эпизоды удивительной, проникновенной лирики, тончайшего психологизма. Музыка, первая часть начинается медленным вступлением. Мерная, еле слышная пиццикато низких струнных, на фоне которого появляется строгая хоральная мелодия, а затем фанфарные унисоны и решительная пунктирная тема подготавливают начало сонатного аллегро. Его главная партия, волевая, стремительная и мужественная, дополняется коротким мотивом, в котором неожиданно появляются нотки тоски и тревоги. Побочная партия, сдержанная, с чертами архаики. Третий образ части, грубовато-добродушные унисоны, заключительная партия. Грандиозная полифоническая разработка поражает контрапунктическим мастерством. Даже сам композитор, отличавшийся удивительной скромностью, назвал ее однажды заслуженно контрапунктическим шедевром. Мелодии, знакомые по вступлению экспозиции, звучат одновременно в первоначальном виде, в обращении, в ритмическом сжатии, в стретном проведении. Гигантское развитие разрешается остродраматической кульминацией. Вторая часть, а даже, смысловой центр симфонии. Не случайно именно с него начал Брукнер работу над произведением. Музыка сосредоточена скорбная, полная огромной внутренней напряженности, отличается удивительной красотой. В основе части две темы, его форма, двухтемная ронда. Первая, суровая, обладающая своеобразным мелодическим рисунком с ходами на терпко звучащие интервалы, септимы. Ее двудольный ритм свободно накладывается на покачивающееся трехдольное сопровождение подчеркивания, придавая этим особый колорит музыки. Вторая тема, широкая напевная мелодия эпически повествовательного характера. Третья часть, скерца, написанная в сложной трехчастной форме, в которой крайне разделы, сонатное аллегро, отмечена особой заостренностью интонаций, резкими контрастами, тревожностью, которая пронизывает ее с начала до конца. Привычная для скерца танцевальность становится механистичной, а песенные мелодии теряют обычные для Брукнера непосредственность и лиризм. Музыка предвещает гротесковые эпизоды симфонии Малера. В ее движение в несколько измененном виде вплетаются две темы из предшествующей части. Как будто самое святое, самое ценное неожиданно оборачивается гротеском. Финал начинается реминисценциями из предшествующих частей. Звучит мелодия медленного вступления, затем главная тема сонатного аллегро первой части. За ней появляется первая тема даже, одна из мелодий скерца. Лишь после этого вступает тема и собственно финала, импульсивная главная, гибкая побочная, исполненная пафоса утверждения заключительная. Разработка, гигантская двойная фуга, развертывание которой сочетается с действенным мотивным развитием. Заканчивается симфония ликующим звучанием колоссального оркестрового тутти. Симфония номер 6, ле мажор, 1881. Состав оркестра, 2 флейта, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, струнные. История создания. К созданию шестой симфонии композитор приступил в сентябре 1879 года и работал над ней на протяжении 2 лет. В период работы, в августе и сентябре 1880 года, Брукнер посетил Швейцарию, где выступал как органист в Цюрихе, Женеве, Фрейбурге, Берне, Люцерне и других городах, неизменно вызывая восторг слушателей. Он посетил местечко Абермергау, где увидел знаменитое представление страстей, старинной народной мистерии, побывал и в Шамоне, откуда открывается великолепный вид на Монблан. Увидеть высочайшую вершину Европы было давней мечтой композитора. По возвращении в Вену он приступил к обычным занятиям, преподаванию в консерватории и университете, а все свободные часы посвящал сочинению шестой симфонии, которую сам называл смелейшей. Возможно, летние впечатления отразились в ней, так как произведение это – прославление красоты и величия мироздания. Некоторые немецкие исследователи определяют симфонию как хвалебную песнь красоте земли и, сравнивая с шестой, пасторальной симфонией Бетховена, также называют пасторальной. Светлому, оптимистическому мироощущению, надо думать, способствовало и то, что начавшийся 1881 год принес радостные и долгожданные события. По рекомендации Вагнера, сочувственно относившегося к творчеству Брукнера, известный дирижер Г. Рихтер в феврале исполнил четвертую симфонию, которая получила высокую оценку критики и была принята публикой триумфально. В феврале 1883 года в Вене были исполнены две средние части шестой симфонии, которые публика также приняла очень горячо. Даже Ганслик не выступил, как всегда, с разгромной статьей. Однако полностью композитору удалось услышать это свое творение лишь на репетиции. Публичное ее исполнение состоялось только после смерти композитора, 26 февраля 1899 года под управлением Мольера. В творчестве композитора шестая симфония во многом открывает новые пути. В шестой симфонии нашли свое отражение настроения Эллы, мысли глубоко и тонко чувствующей личности. Кажется, будто по страницам этого произведения проходит усталый шубертовский путник, направляясь в сторону глубоких потрясений маперовской музыки, читаем в одном из отечественных исследований. Шестая, следующая после четвертой романтическая симфония композитора. В ней господствуют лирические настроения, хотя есть и традиционные для Брукнера величественные темы, героические и фантастические эпизоды. Музыка, в начале первой части появляются характерные пунктирные ритмы, фанфарные возгласы, приобретающие характер торжественный и величавый. Но очень скоро, не давая развиться героическим образом, возникают лирические интонации, полные экспрессии. Музыка побочной партии звучит элегично и, вместе с тем, глубоко волнующую, как искреннее признание подчеркивания небольшой по протяженности средней, разработочной, раздел, в котором побочная тема приобретает огромное внутреннее напряжение и становится более собранной, сосредоточенной, приводит к мощной кульминации, утверждению величественной мелодии главной партии. Кода первой части носит светлый, торжествующий характер. Вторая часть, удивительная по красоте, а даже, насыщенная драматизмом. Начало части разворачивается в трех планах. Нижний, мерное и спокойно печальное движение струнных басов, средний, широкая, распевная мелодия скрипок, верхний, взволнованная и вместе с тем полная тоски речитация гобоя. И далее в адаже господствуют ниспадающие, никнущие мотивы, неустойчивые гармонии, приводящие к появлению ритма и интонации траурного марша. Такие, в целом необычные для медленных частей симфонии Брукнера образы непосредственно подводят к внутренне напряженной, полной эмоциональной взрывчатости лирики Мольера. Третья часть, скерца, фантастически причудливая, виртуозная. В его основе фанфарные кличи, воинственное звучание мерных, призрачное мелькание пассажей струнных. Музыка, словно наполненная цветом немецких народных сказаний, рисует и картины природы, танец эльфов лунной ночью, птичьи зовы, наигрыши деревянных духовых. Финал симфонии концентрирует в себе вес наиболее важной из тематизма предшествовавших частей. Здесь, и широкая лирическая мелодия с плавным ниспадающим движением, и неистовые фанфары мерных. Средний раздел финала, разработка, невелик, очень неустойчив, текуч, как бы полон неудовлетворенности. Заключение симфонии решено в лирико-драматическом ключе. Лишь последние такты звучат торжественным утверждением. Симфония номер 7, ми мажор, 1883, состав оркестра, 2 флейта, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, 4 теноровые тубы, басовая туба, литавры, треугольник, тарелки, струнные. История создания. Седьмая симфония создавалась на протяжении 1881-1883 годов, 26 июля. 1882 года в Байрейте, где в эти годы жил Вагнер, состоялась последняя встреча его с Брукнером, преклонившимся перед гением великого оперного реформатора. Брукнер был гостеприимно принят на вилле Ван Эренде, побывал на премьере Парсифаля, последней оперы маэстро. Музыка Парсифаля произвела на экзальтированного австрийского композитора такое впечатление подчеркивания, что он встал на колени перед его творцом. Вагнер, в свою очередь высоко оценивший творчество Брукнера, дал ему обещание исполнить все эры симфонии. Это было колоссальной радостью для композитора, вовсе не избалованного вниманием. Его музыку НС признавали, считали слишком ученой, длинной и бесформенной. Критики, особенно всесильные тогда Ганслик, буквально уничтожали Брукнера. Поэтому можно представить, какой радостью для него было обещание Вагнера. Возможно, это отразилось в музыке первой части, исполненной лучезарной радости. Однако этому благородному плану не суждено было осуществиться. В разгар работы над второй частью симфонии, а даже, 14 февраля 1883 года, придя как обычно на занятия в консерваторию, Брукнер узнал о смерти Вагнера. Его памяти композитор посвятил это даже, одно из поразительнейших по глубине и красоте. Его переживания запечатлены в этой удивительной музыке, последние несколько десятков тактов которой были написаны непосредственно после получения трагического известия. До этого места я дошел, когда поступила депеша из Венеции, и тогда мною впервые была сочинена подлинно траурная музыка памяти мастера, писал Брукнер в одном из писем. Летом композитор отправился в Байрейт, чтобы поклониться могиле человека, которого он так глубоко почитал. Вагнер похоронен в парке виллы Ванфрид. Седьмую симфонию композитор закончил 5 сентября 1883 года. Сначала музыканты не приняли ее, как и все предшествующие симфонии Брукнера. Лишь после подробных разъяснений автора, касающихся формы финала, дирижер Галливи рискнул ее исполнить. Премьера симфонии состоялась 30 декабря 1884 года в Лейпциге под управлением Артура Никиты и была воспринята достаточно противоречиво, хотя некоторые критики и писали, что Брукнер как исполин возвышается среди прочих композиторов. Только после исполнения 7-й в Мюнхене под управлением Леви Брукнер стал триумфатором. Симфонию восторженно встретила публика. В прессе можно было прочитать, что ее автор сравним с самим Бетховеном. Началось триумфальное шествие симфонии по симфоническим эстрадам Европы. Так наступило запоздалое признание Брукнера-композитора. Музыка, первая часть начинается излюбленным брукнеровским приемом, еле слышным тремоло струнных. На его фоне звучит мелодия, льющаяся широко и привольно у виолончели альтов, захватывающая в своем распеве огромный диапазон, главная тема сонатного аллегро. Интересно, что по признанию композитора она явилась ему во сне, ему приснилось, что пришел друг из Линца и продиктовал мелодию, прибавив, запомни, эта тема принесет тебе счастье. Побочное в исполнении гобоя и кларнета, сопровождаемых мерцающими аккордами валторной трубы, хрупкая и прозрачна, неуловимо изменчива, проникнута духом романтических исканий, приводящих к появлению третьего образа, заключительной партии, народно-танцевального, проникнутого стихийной силой. В разработке, поначалу спокойной, постепенно сгущается колорит, завязывается борьба, происходит гигантская волна нагнетания, захватывающая собой репризу. Итог подводится лишь в коде, где в ликующем звучании светлых фанфар утверждается главная тема. Вторая часть уникальна. Это траурная вместе с тем мужественная музыка, одно из самых глубоких и проникновенных адажа в мире, величайший взлет брукнеровского гения. Две темы адажа совершенно безграничны по протяженности. Они поражают широчайшим дыханием. Первая скорбно и сосредоточенно звучит сначала у квартета теноровых, называемых иначе вагнеровскими, туп. Затем ее подхватывают и распевают струнные, мелодия поднимается все выше и выше, достигает кульминации и не спадает. Вступает вторая тема, ласковая, словно успокаивающая, утешающая в горе. Если первая была четырехдольной, в ритме медленного марша, то теперь ее сменяет плавное вальсовое движение, подчеркивание музыка переносит в мир грез. Снова чередуются эти темы, создавая форму двухтемного ронда. От суровой скорби музыка постепенно переходит к светлой печали, умиротворенности, а потом и экстатической кульминации в ярком до-мажоре, утверждающей преображенную первую тему. Но словно падает внезапно мрачная завеса, мрачно, как и эпитафия Вагнеру, звучит квинтет туп. Скорбно разворачивается цитируемая композитором тема из его тедиум, законченного в подчеркивании том подчеркивании же году, что и седьмая, траурная мелодия Нонченфундер. Возгласы Валторн звучат как прорывающиеся рыдания. Но в последних тактах части просветленно звучит первая тема, как примиренность с утратой. Третья часть, по-бетховенски мощная скерца, пронизанная яркими фанфарами, ритмами зажигательной массовой пляски. Бесконечное кружение фигурацию струнных напоминает фантастический хоровод. Его прорезает призыв трубы, лаконичный, ритмически четкий. По свидетельству композитора, прообразом его послужил крик петуха. Кажется, музыка полна буйного веселья. Но это не радость, веселье зловеще нем чудится сатанинская усмешка. Рея прозрачно, легко безмятежно, идиллично. Ведут неприхотливую песенную мелодию скрипки, окруженные прозрачными подголосками подчеркивания их сменяют наигрыши деревянных духовых. Все проникнуто чистотой, свежестью, целомудрием. Реприза трехчастной формы обрушивается стремительным потоком, возвращая к образам начала скерца. Первая, главная тема светлого, героического финала, модификация темы первой части. Здесь в звучании скрипок, сопровождаемым непрерывным тремоло, она приобретает черты энергичного марша. Побочная, сдержанный хорал, также у скрипок, сопровождаемый пиццикато асов. Это тоже марш, но замедленный, скорее шествие. Заключительная тема, в которой преображены интонации главной, мощной горделиво. Теперь звучит весь оркестр в тяжеловесных унисонах. Эти три образа переплетаются, развиваются в гигантской разработке, в которой происходит страшная, напряженнейшая борьба, словно борьба добра со злом, адских сил с силами ангельских воинств. В репризе три основные темы звучат в обратном порядке, приводя к яркой, победной кульминации в коде. С главной темой финала здесь сливается начальная тема симфонии. Марш, движение которого пронизывало весь финал, становится радостным, восторженным гимном. Симфония номер 8, до минор, 1884-1890 годы. Состав оркестра. 3 флейта, 3 гобоя, 3 кларнета, 3 фагота, 8 валторн, 3 трубы, 3 тромбона, 4 теноровые тубы, басовая туба, литавры, треугольник, тарелки, арфы, по возможности, 3 струнные. История создания. В 1884 году Брукнер скромно отметил свое 60-летие. Это было время каникул, отдыха от напряженного педагогического труда, и композитор проводил его в местечке Феклабрук у замужней сестры. Там он начал сочинять новую, 8-ю симфонию. Около года создавались только эскизы, которые были закончены в августе следующего года. 1885 год прошел под знаком растущего признания Брукнера. Ранее не только непризнанный, но и гонимый враждебной критикой, теперь он, наконец, пожинает заслуженный успех. Его третья симфония исполняется в Гааге, Дрездене, Франкфурте, Нью-Йорке. В нескольких городах звучит его квинтет. 8 мая в концерте Вагнеровского общества под управлением автора проходит премьера «Тедеум». Брукнер считал его лучшим своим сочинением. Правда, исполнить его пришлось под рояль, на оркестр не хватило средств. Оркестровая премьера состоялась 10 января 1886 года под управлением Г. Рихтера и вызвала восторг публики и одобрительные отзывы критики, ранее очень строгой к композитору. На протяжении последующих месяцев продолжалось триумфальное шествие по миру 7-й симфонии. Все это не могло не отразиться на настроении Брукнера. Несмотря на колоссальную педагогическую нагрузку, он работал над партитурой 8-й симфонии. Грандиозное симфоническое произведение, подчеркивание, рассчитанное на целый вечер, было закончено в августе 1887 года. Дирижеру Г. Леви композитор сообщает в письме от 4 сентября: «Наконец, 8-я завершена». Однако Леви, ознакомившись с партитурой, счел симфонию неисполнимой и предложил существенно сократить ее. Брукнер переживал отзыв своего отца в искусстве, как он называл Леви, очень болезненно. Тем не менее, в 1889-1890 годах он вернулся к симфонии, действительно несколько сократив ее, и написал новую коду первой части. Премьера симфонии состоялась 18 декабря 1892 года в Венской филармонии под управлением Г. Рихтера. Она прошла с таким успехом, что поклонники композитора объявили ее венцом музыки 19 века. Больной автор присутствовал в зале, хотя врачи с большой неохотой притили Г., опасаясь сильной нервной нагрузки. Он был счастлив, его труды, тревоги и волнения были полностью вознаграждены. После каждой части разражалась буря аплодисментов, тогда было принято аплодировать не только после окончания циклического произведения. Один только знаменитый критик, Ганслик, всю жизнь преследовавший композитора, остался верен себе и после прослушивания трех частей оставил зал. Но это не могло помешать общему триумфу. Композитор Г. Вольф в своей рецензии назвал 8-ю творением Титана, превосходящим по своим духовным масштабам и величию все другие симфонии Брукнера. Современники назвали 8-ю симфонию трагической. К премьере один из друзей композитора, пианист и музыкальный критик и кратко. Шальк написал литературную программу, в которой объяснял, что смысл симфонии – борьба за культуру и высшие идеалы человечества. Героем ее считал Прометея, причем его образ рисует первая часть, во второй он предается веселью и отдохновению, в третьей он предстает как носитель божественного начала, в связи со Всевышним. Финал показывает завершение его борьбы за человечество. Другие критики усмотрели в симфонии образ Фауста. Композитор был немало удивлен такими трактовками, подчеркивания сохранились некоторые высказывания Брукнера о содержании музыки. Так, первая часть, по его словам, возвещение смерти, принимаемое со смирением. Судя по написанным его рукой на партитуре скерцо словам немецкий Михель, с этой частью он, во всяком случае, представлял себе совсем не Прометея или Фауста, а добродушного, простоватого, немного наивного, но себе на уме немецкого крестьянина, собственно, таким был и он сам. От трио скерцо композитор говорил: «Михель удобно расположился на вершине горы Энгрезет, глядя на страну». Был, может, так преломились впечатления Брукнера от поездки в Швейцарию. Или это его любимый австрийский пейзаж? По поводу музыки, а даже со свойственным ему грубоватым юмором, композитор произнес: «Тогда я слишком глубоко заглянул в глаза одной девушки, несколько раз неудачно влюблявшегося, так и оставшегося до старости холостяком». Брукнера вдохновила поздняя, снова неудачная, влюбленность, давшая возможность воплотить в звуках не только земное чувство, но и восхищение красотой и величием мира. О финале он, возможно, не без лукавства, рассказывал, что его содержанием стала встреча Блиссольмюца, ныне Оламутс, австрийского, германского и русского императора в сентябре 1884 года. В начале финала струнные, скачка казаков, медь, военная музыка, трубы, фанфары в момент встречи. Конечно, нельзя принимать эти авторские пояснения с полным доверием. В лучшем случае это косвенные подсказки к пониманию замысла. Восьмая симфония – подчеркивание грандиозная романтическая концепция, основанная на типичной для художников романтиков коллизии между жестоким могуществом и спокойствием вечной красоты вселенной и затерянной в ней одинокой личностью. Трагизм неравной борьбы, простодушные эмоции наивного человека, восторженное преклонение перед величием космоса, героика, огромный эмоциональный накал сочетаются в музыке симфонии с глубокой серьезностью и философской углубленностью. Музыка, первая часть, основанная на развитии трех музыкальных образов, широко задуманная картина столкновения человека с подавляющими его силами, рок или фатум Чайковского. Первый из основных образов, главная партия, голос могущественной суровой и неумолимой судьбы. Это возникающая в низком регистре струнных тема, состоящая из коротких, ритмически обостренных мотивов. При втором ее проведении в мощных унисонных медных инструментах она звучит особенно грозно, не оставляя надежды побочная партия, второй образ, напевная, пластичная, проникнутая задушевностью типично брукнеровская бесконечная мелодия скрипок, которую подхватывают деревянные, а затем и медные духовые, воплощает утешение, подчеркивание, надежду, это островок покоя и света. Третий образ. Заключительная партия. Тема, рождающаяся в перекличке Валторн с деревянными духовыми инструментами, то гневная, то молящая, то требовательная и мятежная. В разработке разражается страшная борьба, острые драматические моменты чередуются с короткими видениями желанного покоя, неистовые схватки истощают силы. Скорбные, сумрачные краски лишь изредка сменяются более просветленными. Волны напряженного развития перехлестывают в репризу. Лишь в ее конце прекращается борьба, и драматические столкновения уступают место покорности и судьбе. Есть свидетельство, что заканчивая запись коды, Брукнер произнес: «Так бьют часы смерти». Вторая часть, скерца, в общей концепции симфонии носит интермедийный характер, создавая контраст предшествующей и последующей частям по настроению и музыкальному материалу. Она уводит в мир наивной фантастики и добродушного, чуть грубоватого юмора, не лишенного, однако, оттенка затаенной тревоги. Ее краски сочны и ярки. Легкая тремоло скрипок создает призрачно-фантастический колорит, уводит в сказочный мир. Но грубоватое, даже чуть неуклюжее звучание темы Линдера в басовых струнных чем-то напоминает немецкого Михеля с его основательностью и крепкой походкой. Средний раздел сложной трехчастной формы, трия, Авиан ласковой мечтательностью пасторальной стеев заставляет вспомнить аналогичные эпизоды музыки Гайдна. Это картина альпийской природы, восхищение красотой Божьего творения. Третья часть, возвышенная, проникнутая философским пафосом, торжественная в своем звуковом великолепии адажи. Оно принадлежит к самым прекрасным страницам этого жанра, по глубине чувства 11 благородства выражения приближаясь к медленной части 9-й симфонии Бетховена. Две основные темы определяют ее развитие. Первая, звучащая у скрипок, воплощает затаенную мольбу, страсть, поначалу скрытую, но с неодолимой силой прорывающуюся в кульминации. Ее завершают возвышенные хоральные аккорды, растворяющиеся в прозрачных арпеджиарф. Вторая, в проникновенном пении виолончелей, как бы излучает свет надежды, в ней слышится лирическая исповедь, поэтический восторг. Эти два образа на протяжении адажа получают развитие в двойной трехчастной форме. Брукнер с исключительной полнотой раскрывает таящиеся в этих музыкальных темах выразительные возможности. В коде адажа музыка постепенно угасает в покое и умиротворенности. Финал симфонии, также написанный в сонатной форме, последний этап в борьбе за утверждение жизни. Его главная тема состоит из трех мощных мелодических волн, порученных меди. Побочная тема, хорального склада, задумчиво созерцательная в выразительном интонировании Валторн. Наконец, маршевая заключительная тема, вызывающая в представлении образ массового шествия, окончательно утверждает героический характер финала. Разработка, основанная на этих основных темах, создает картину то разгорающейся, то затухающей борьбы и изобилует сложными полифоническими приемами. Она подводит к генеральной кульминации, мощно звучит реприза, возвещая победу, но окончательное ее утверждение происходит в коде, грандиозной, звучащей апофеозом, в котором композитор в ослепительно ярком до-мажоре объединил в могучем звучании тутти оркестра главной темы всех четырех частей симфонии. Симфония номер 9, 1891-1894 годы. Состав оркестра. 3 флейта, 3 гобоя, 3 кларнета, 3 фагота, 8 валторн, 3 трубы, 3 тромбона, 2 теноровые тубы, 2 басовые тубы, контрабасовая туба, литавры, струнные. История создания. Над своей последней симфонией Брукнер работал, будучи уже тяжело больным. Он знал, что это его лебединая песнь. 3 года писал он первые три части симфонии. На заглавных листах партитуры каждой части он педантично отмечал даты. Первая часть. Конец апреля 1891, 14 октября 1892, 23 декабря 1893. Скерца. 17 февраля 1893, 15 февраля 1894. А даже 31 октября 1894, 30 ноября 1894. Вена. Д.Р.А. Брукнер. Это было время позднего, но полного и безусловного признания. После долгих лет, когда его симфонии считались скучными, бесформенными и неисполнимыми, после многих лет гонений критики, его музыка наконец завоевала весь мир. Но слава пришла слишком поздно. Старый композитор страдал упадком сил, хроническими простудами. Усугубляясь давнее душевное расстройство, принуждавшее его пересчитывать вес видимые им предметы, окна домов, листья на деревьях, булыжники на дороге. Еще в 1891 году он отказался от преподавательской деятельности, которой отдал несколько десятилетий жизни, которая много лет была, по существу, единственным источником материальных средств. Теперь у него была почетная государственная пенсия, шли авторские отчисления от многочисленных исполнений его музыки. Резкое ухудшение здоровья наступило в 1892 году. Летом он в последний раз посетил могилу Вагнера, перед которым преклонялся, в парке виллы Ванфрид в Байрейте, слушал Тангейзера и Парсифаля в Вагнеровском театре. Там его настиг тяжелейший приступ, который врачи определили как сердечный. Началась водянка. Стали дрожать руки, некогда образцовый, каллиграфический почерк стал невнятным, писать партитуру было мучительно трудно. Тем не менее, пока рука еще держала перо, композитор работал. Известно, что утром последнего дня жизни он еще писал в постели. Сохранились эскизы финала 9-й симфонии, показывающие, что он был задуман в грандиозных масштабах, с фугой и хоралом. Но завершить финал Брукнеру не было суждено. Смерть прервала его работу. Предчувствуя это, композитор рекомендовал вместо последней части исполнять тедеум. Беспокоясь, что его друзья после смерти станут редактировать партитуру. Такое уже было раньше, в частности, с 4-й и 5-й симфониями, в которые были внесены изменения, совершенно исказившие первоначальный авторский замысел. Брукнер передал три написанные части берлинскому дирижеру К. Муку, объяснив, что делает это, чтобы с симфонией ничего не случилось. Даже незаконченная симфония поражает величием замысла, производит сильнейшее впечатление, подчеркивание пожелания заканчивать ее тедеум не выполняется, так как величественная даже вполне убедительно завершает монументальный цикл. Премьера 9-й состоялась 11 февраля 1903 года в Вене под управлением Ф. Леви и прошла с огромным успехом. Исследователи творчества Брукнера определили ее как готическую. Правда, как и опасался автор, дирижер несколько изменил оркестровку. Впоследствии авторская версия была восстановлена. Музыка, первая часть начинается торжественно, таинственно, ремарка автора, выдержанными тонами деревянных духовых, которые звучат одновременно с тихим тремоло струнных. Появляется величавая, словно на наших глазах созидаемая вступительная тема, из глубин вукисанных струнных и духовых рождается она в звучании 8 волторн. Новое, более мощное нарастание приводит к появлению главной темы, угловатой, с резкими скачками и резкими акцентами. Она напоминает зигзаг молнии или удары гигантского молота на ковальню, пишет о ней один из отечественных исследователей. Ей отвечает распевная, ласковая и мягкая мелодия скрипок, побочная партия. Она порывиста и неуловима, как видение подчеркивания, но постепенно становится более земной, человечной, перерастает в восторженный порыв. Третья, заключительная партия сурова в своем маршевом ритме, исполнена какой-то фанатичной силой и непреклонности. Фанфарная мелодия Волторн сближает ее с главной партией, но квартовые подголоски струнных и деревянных инструментов придают ей аскетический характер. Краткая разработка, словно расширенное начало симфонии. В ней высвобождаются силы, заключенные во вступительной теме. До предела обостряется борьба, приводящая к срыву. На огромной кульминации трагическим фортиссимо, звучанием главной партии начинается динамическая реприза. В ней, еще более мощные кульминации и срывы, высоты и бездны. Безнадежно звучат хоралы духовых, свидетельствующие о душевном крахе. Но в коде все же находятся силы для последнего решительного рывка, собирается вся воля, возрождается гордая, несокрушимая главная тема. Во второй части, скерца, мир прихотливых, фантастических образов и видений. Мерный ритм острых аккордов струнных пиццикато сопровождает причудливо изломанные приплясывающие мелодии, они сменяются неистовыми тутгийными звучаниями. Здесь и воздушная легкость, и сарказм, чудится то блуждающие лесные огоньки, то мрачное привидение, а кое-где мелькает и сатанинская усмешка. Ненадолго появляется лирический островок, нежный напев гобоя, вызывающий ассоциации с мирным австрийским пейзажем. Это побочная тема сонатной формы, образующей крайние разделы гигантской сложной трехчастной формы. В трио возникают иные образы. Звучит легкий, упоительный танец. Может быть, это эльфы пляшут в лунных лучах. Может быть, кружатся снежинки в нескончаемом хороводе. Вторая тема трио, проникновенная, прекрасная мелодия скрипок, полная нежности. Но исчезают эти пленительные образы, уступая место первоначальному гротеску. А даже, оказавшаяся последней частью незавершенной симфонии, сосредоточена, серьезно, философски значительно. Это своеобразный итог творчества композитора, о котором выдающийся музыкальный деятель 30-х годов и Салертинский сказал, Брукнер, подлинный философ, а даже, в этой сфере не имеющий себе равных во всей послебетховенской музыке. Третья часть основана на двух темах, двухтемная ронда. Первая, в широком изложении скрипок, напоминает своими интонациями пафосные темы первой части. Ее характер, торжественно величавый, полный значительности, славно размышление о самых глубоких и важных вопросах жизни. Ее дополняет своим возвышенным хоралом теноровые тубы, сопровождаемые высоким, словно парящим тремоло струнных. Вторая теж, аналогично начальной части симфонии, более легкая, хрупкая, с оттенком грусти, будто воспоминания о былых светлых минутах. Широкая, распевная мелодия скрипок, оплетенная кружевом подголосков деревянных духовых, сменяется эпическим хором медных инструментов. Повторяясь, обе темы подвергаются различным видоизменениям. После кульминации, с ее ликующими колокольными звонами, как бы символизируя прощание композитора с жизнью, звучит хоральный эпизод из его мессы. Далее появляется тема адажа 8-й симфонии, фанфары из 4-й, главная теж 7-й. Заканчивается адажа светло и умиротворенно,